оппонировали свои же, которым написали рыбу, что и как говорить, дабы не испугать персону. Самой персоне, то бишь Людмиле Ивановне. Тоже все написали, от первого до последнего слова, который почти без запинки она прочитала по бумажке. Создалась видимость дискуссии и, как итог, единогласное одобрение.